чем-то он прав, заметил Джан. На духовном уровне так и должно быть. Вот только на материальном это грозит смертью всем носителям, заметила женщина и продолжила. Тогда он познакомился с Итарисом. Они быстро нашли общий язык. Меня приставили к императору, чтобы следить за его безопасностью. Однако получилось не очень. Ты убила его, ехидно произнесла Инги, которая до сих пор не доверяла женщине. Именно из-за этого наша школа теперь вне закона. Не будем об этом, спокойно ответила та. Все довольно сложно. Да неужели? Инги посмотрел на подругу. Пожалуйста, пускай она продолжит. Девушка молча кивнула и вновь уставилась на костер. Тогда и появилась первая пятерка. Я хотела вмешаться, но мне запретил совет. Сказали, что должна остаться при императоре. Пришлось подчиниться, хотя вряд ли бы я чем-то помогла. Итарис поглотил душу Рархаи. Подожди, перебил я, но ведь Скел никому об этом не говорил. Как ты узнала? Прости, Ник улыбнулась на и нежно взглянула на меня. Но теперь я знаю о тебе абсолютно все. Когда ты забрал зеркальце из мира теней, мне стали доступны все твои мысли и воспоминания. Зеркальце. Невольно хлопнул себя по пустому карману и вспомнил тот свет, что отогнал от меня огромную тень в ином измерении. Выходит, это ты со мной говорила? Да, но была еще слаба, чтобы все объяснить. Но как ты там оказалась? Давай все по порядку. Лейла бросила в костер тонкую ветку, которую нервно ломала все это время. Итарис поглотил Рарха, но при этом погиб сам. Скел боролся со своей тенью, но она все же оказалась сильнее и взяла над ним власть. И как раз в то время, она на мгновение запнулась, забеременела. Император погиб, школу сочли виновной, а меня главным убийцей. Мой родной брат приютил в школе, став директором, где нас никто не мог достать. Вскоре родился ты. Скел сразу проникся к тебе симпатией, полюбил, словно родного сына. А когда в 2 года заметили у тебя проблески тени, то обрадовались, но и испугались одновременно. Все же в столь раннем возрасте ни у кого не появлялось таких магических способностей. Что значит «таких»? Лейла на пару секунд замолчала, словно собираясь с мыслями, а после выдохнула и произнесла: «Ты полностью превратился в тень, вот так сразу». При этом контролировал ее, контролировал, вмешалась в разговор Инги. Разве можно судить о контроле у маленького мальчика? Если ребенок тянет к тебе ручки и весело смеется, значит, с ним все в порядке, разве не так? Покосилась на нее Лейла. Ну, замялась та, наверное. Ты вел себя абсолютно нормально. Лейла посмотрела на меня, словно ничего и не произошло. Правда, ходил с трудом, так как из-за тени вырос в 1,5 раза, но не успел привыкнуть к этому. Только и выдохнул я. Значит, я обладал силой с самого детства и жил в школе теней. Но, по порядку, напомнила женщина. Я все расскажу, просто дай мне немного собраться. Снова посмотрела на пляшущее пламя. С каждым годом было все сложнее. Твои силы росли, а характер становился более тяжелым. Но главная проблема заключалась не в этом. Я начала замечать, как Скел обращается с тобой. Он будто подготавливал тебя к чему-то, и вскоре я узнала, к чему именно. Хотел принести меня в жертву богу тьмы. Конечно же, я не могла этого допустить. Пока его не было, я потратила немало сил, чтобы сковать твои силы, а после бежала на землю. Там нашла одинокого мужчину. Пришлось изменить его воспоминания, внушить, что он отец-одиночка. А потом, что? Вот тут я не выдержал и воскликнул, вскочив на ноги. Ты внушила отцу, что я его сын, то есть, да, Ник, извиняющимся голосом ответила женщина, он тебе не родной. Я хотел возразить, закричать, поругаться, но не смог выдавить ни слова. Во мне бушевали эмоции, и сильнее всех была злость на мать, которая извратила все мое детство. Никто не смел говорить, все молча ждали, когда я успокоюсь. Пришлось взять себя в руки и спросить, но ведь он воспитывал меня столько лет. «Неужто это тоже внушение? Ты и мои воспоминания изменила?» «Нет», — покачала она головой. «Тебе и правда было 7 лет, когда я оставила тебя на земле. Мне пришлось потратить оставшиеся силы, чтобы развеять магический след. Я не могла допустить, чтобы Скел добрался до тебя. Ты даже не представляешь, насколько он силен и опасен. Допустим, обошел костер и встал с противоположной стороны. Это произошло невольно». Но оставаться на месте рядом с ней не получалось. Лейла заметила это и сжала губы. Что дальше? Когда я утратила силы, то почти что умерла. Ты ведь знаешь, что после смерти носителя, тень отправляется в свой мир. Вот и моя потянулась туда, только гораздо раньше, чем следовало. Впрочем, я была не против. В тот момент вообще ничего не понимала. Но там нам удалось спрятаться. Я превратилась в зеркальце и ждала, когда мои силы восстановятся. 12 лет. Снова воскликнул я. Ты не могла восстановиться целых 12 лет. В мире теней все работает иначе. К тому же я не могла открыться, чтобы спокойно вернуть свою мощь. Меня бы нашли. Пришлось затаиться. Ну да, и оставить родного сына с неизвестным мужиком, жизнь которого извратила по собственному желанию. Ты хоть понимаешь, какого нам было, что довелось пережить? Отец лез из кожи вон. Он был несчастен, вкалывал на нескольких работах, только чтобы я ходил в школу не в обносках. Ник, Лейла впервые повысила на меня голос и поднялась с поваленного бревна. Придержи свой гонор для других, а мне, будь добр, не груби. Я пошла на это не ради себя. Ну да, спасти центральный мир от темного бога. Нет, я хотела спасти сына. Она посмотрела мне в глаза, и я увидел в них решительность. И мне очень жаль, что все произошло именно так, но другого выбора не было. Уверена, абсолютно. Она присела обратно и пригласила меня на бревно, но я остался стоять с другой стороны костра. Лейла хмыкнула, и мне показалось, что она довольна. Такой же, как и отец. Кстати, кто он? Мой родной отец. Когда-нибудь ты это узнаешь, но чуточку позже. Время еще не пришло. Как раздраженно всплеснул руками. Теперь я не могу знать о своей настоящей семье. Ник, Сергей хороший мужчина. Я выбрала его неспроста. В нем было нечто такое, что должно было помочь тебе справиться с магией. А ведь она рано или поздно проснулась бы. Он, как бы не хотелось об этом говорить, но пришлось, был не самым лучшим кандидатом. Можно было найти более успешного, разве нет? Нет, она покачала головой. Сергей жил в нищете, не спорю. Но я видела будущее, недалекое. Но этого хватило, чтобы решиться. Ведь твоему отцу, буду называть его так, нужен был толчок. А сын, ради которого надо шевелиться, самое то. И поверь, благодаря твоим воспоминаниям я видела, как изменилась его жизнь. Она стала лучше. Он обрел цель, именно то, что было необходимо. Да, после этих слов я остыл. Если она говорит правду, то нет смысла на нее злиться. Хотя, но потом я оказался в центральном мире. Скел меня все-таки нашел, так ведь? Именно так, кивнула Лейла. Он рыскал по мирам все эти годы, но все же смог тебя отыскать. Однако работал осторожно, чтобы не привлечь лишнее внимание. Сам ведь знаешь, что при перемещении через миры, нас могут отследить враги. Наслышан. Вот и не хотел себя раскрывать. Разыграл сцену со школой хрени. Он делал это в каждом мире, пока искал тебя. Заодно собирал новых учеников, которых тоже потом собирался скормить своему богу. Но когда нашел то, что искал, то бросил прикрытие и переместился в школу вместе с вами. После чего посмотрел на ваши недетские отношения с Мелистой и решил дать моральный толчок. Ведь ее магия, а именно она, уж прости, повлияла на вашу любовь. Нашел Стару и его компашку и подговорил убить девушку. Тот же пошел дальше, поделился этим планом с Итарисом и он согласился. Вот только Стара не стал упоминать про Скила, и Итарис решил, что таким образом получит тебя в свои лапы. Но не вышло, до него добрались раньше. То есть все это какой-то спектакль ради одного человека? Переспросила Инги, взглянув на меня. Я ведь давно у него училась, выходит, зря. Не совсем так, ответила Лейла. Все, что было связано с Ником, разыграно специально. Его бросали в пекло, лишали близких людей, делали все, чтобы он сорвался, и тогда тень сможет поглотить его. Но Ник оказался сильнее, довольно произнес Джан. Он молодец. Это так, согласилась Лейла и с гордостью посмотрела на меня. Ты справился. Я же не собирался так просто заканчивать этот разговор. Но почему Скел говорил о тебе, будто знал о земной истории? Подыгрывал. Да, он же не мог рассказать тебе всю правду. Пришлось лгать всем. Мне говорил, что ты давно с кем-то встречалась в ином мире, а потом решила перебраться туда окончательно, скрывшись от него, сказала Инги. Что ему оставалось делать? Лейла пожала плечами. Шил теорию белыми нитками. Но другого выхода не было. Откуда ты все это знаешь, если находилась в мире теней? Переспросил я. Когда пронзила его копьем, то смогла прочитать все воспоминания. Точно так же, как и с тобой. Разве ты не заметил, как Скел странно себя вел при появлении Итариса? Конечно, кровавая пятерка – опасный противник, которого следует уничтожить сразу же. Но Скел был поглощен именно старым другом. Это да, пробормотал я, вспомнив, как учитель рвался в бой с воскресшим магом, находя глупые отговорки. Значит, он хотел победить того и поглотить дух Раха. Тогда бы у него стало вдвое больше сил. Именно. Но Итарис сбежал, выставив «простив вас, пустышки». Он выиграл время и замел след. Отправился на поиски демона, перебил я. Лисла рассказала перед смертью. Чтобы вернуть бога тьмы, придется убить тех демонов, которых пытался призвать десяток. Они тоже работали на Скила, сказала Лейла. При этих словах Инги вскочила на ноги с перекошенным от гнева лицом. Это неправда. Он не мог. Ты до сих пор в это веришь, хмыкнула светловолосая женщина. Скел обвел всех вокруг пальца. И вряд ли его раскрыли так скоро, если бы не появление Итариса и кровавой пятерки. Инги ничего не ответила. Бросила на собеседницу гневный взгляд и удалилась во мрак. Ее можно понять, Инги давно охотилась за десятком и пережила при этом массу неприятных моментов. Погиб ее любимый, была изнасилована, и это только то, о чем я знал. Пойду, проведаю, как она, произнес Джан и поднялся следом. Он просто хотел оставить нас с матерью наедине, и я благодарно кивнул. Несмотря на то, что не мог никак признать Лейлу своей родительницей, все же меня к ней тянуло. Хотелось поговорить, неважно о чем. Просто беседовать с близким человеком. Ведь нас разделяла пропасть в несколько лет. А когда дух скрылся, я все же подошел и присел рядом. «Ник, я понимаю, как виновата перед всеми вами», – тихо заговорила Лейла. «И не знаю, сможешь ли меня простить. Но сейчас нам необходимо остановить Скила. Он одержим идеей о Боге и сделает все, что в его силах. А для этого необходим ты. Почему именно я? Разве не подойдет какое-нибудь другое тело? Может быть, я не знаю. Но он остановил выбор на тебе. Итарис тоже хотел переманить тебя на свою сторону. Внутри тебя скрыт огромный потенциал. Именно это и нужно, чтобы воплотить Бога. Они оба будут охотиться за мной. Да, но сейчас Скел отправился за призванным демоном, так же, как и Итарис. Рано или поздно, но они снова встретятся, и тогда в живых останется лишь один. Однако кто бы это ни был, нам легче не станет. Значит, надо найти этого демона раньше. Прятаться нет смысла. Если они не найдут меня, то возьмут в жертву кого-нибудь другого. Верно, кивнула та. И все же, я боюсь за тебя. Знаю, улыбнулся в ответ. И в этот момент в стороне послышался треск. А в следующее мгновение кристалл, покрывающий Азака, лопнул и разлетелся мелкими осколками. Подземный зал был освещен факелами в форме продолговатых нечеловеческих черепов, из трех глазниц вырывалось фиолетовое пламя. По центру стоял длинный стол, за которым сидели некромантка и дух. Последний чувствовал себя настоящим человеком, ведь рядом с магией мертвых, он приобретал свою плоть. «Это немыслимо», – бормотал Ал, поглощая одно блюдо за другим. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал. Даже имсенция». Ал грубо прервала брата Дилария. «Мы здесь не развлекаемся». «Знаю, знаю», – недовольно пробормотал тот. «Но вынужден признать, что Ирсал кажется мне лучшей партией, чем твой ненаглядный ученик теней». «Не говори глупостей», – вспылила та. «Или ты уже забыл, что вытворял некроман несколько лет назад?» «Нет, конечно», – парень пожал плечами. «Однако после всего того, что узнал, вынужден с ним согласиться. Все, что он сотворил, требовало жертв. Бред». Девушка вскочила с места. Теперь и на ней красовались металлические доспехи. Но в отличие от хозяина подземелий, предпочла более легкий вид. И только торчащие по сторонам наплечники выделились на общем фоне. В остальном же доспех лишь подчеркивал стройную женскую фигуру. Ничто не оправдывает такие ужасные смерти. Да неужели? Ее брат тоже начал злиться. Но ведь Ир прав, чтобы понять болезнь, надо ее изучить. А как еще это сделать, не покопавшись в больном? Всегда можно найти выход, не сдавалась Ди. Интересно какой? В зале полыхнуло, и близ стола показался некромант. «Скажи мне, может, все эти годы я делал что-то неправильно?» Дилария смутилась под взором блистающих глаз и присела обратно. Брат последовал ее примеру. «Рад, что вы вернулись к прежним семейным ценностям», — ругани», — усмехнулся некромант. «Однако я не для этого нашел тебя и притащил в свой дом», — посмотрел на призрака. «Будь добр, не груби сестре, у нее и так впереди трудная неделя». «В каком смысле?» — не поняла девушка. «В прямом. Или ты думала, что будешь жить здесь, как ни в чем не бывало? Не собираюсь выходить за тебя замуж, пока это и не требуется. Сперва ты поработаешь на благо общего дела. Интересно, какого? Вот сейчас и узнаешь. Вставай», — некроман кивнул в сторону коридора. «Нам пора». «Эй, секундочку», — Алф вскочил с места. «Мы так не договаривались. Ди не должна потрошить». Некроман не дал ему закончить. Вскинув руку, схватил парня за шею и приподнял над землей. «Чувствуешь?» — спросил Ирсал, сжав пальцы. Ал ничего не ответил, лишь захрипел, тщетно пытаясь выбраться из схватки. «Отпусти его!» Крик Дилари и столовый нож, пронзивший руку некроманта, заставили того повернуться в сторону ученицы. Ал упал на землю, схватившись за больное горло. «Это довольно неприятно», — произнес Ирсал, вырвав лезвие. «И когда мы вернемся, мне придется наказать тебя». «Да пошел ты», — огрызнулась девушка. «Только и можешь, что запугивать. Да неужели?» — хмыкнул тот. «Ну-ну». Дилария опустила взгляд, а потом выдохнула. «Пойду с тобой, только оставь Алла в покое». «Договорились», — кивнул тот. «Будет даже лучше, если он пойдет с нами. Тебе пригодится помощь». Глава 6. «Чтоб вас драли ножкой стула», — раздался гневный голос Сазака. Мы вдвоем бросились к нему. Во тьме проступил силуэт обнаженного мужчины, крутящегося на месте. Но, увидев нас, замер и задумчиво почесал затылок. «Ничего не помню», — пробормотал он. «Ник, что произошло?» Но не успел я ответить, как затрещал кристалл, сковывавший кости. Женщина лежала между нами. Буквально через секунду в стороны полетели блестящие осколки, а хозяйка трактира с криком вскочила на месте. Однако быстро взяла себя в руки и посмотрела на нас. «Лейла», — удивленно прошептала она, — «это и правда ты?» «Да, моя дорогая», — улыбнулась та. «Я вернулась, Лейла», — уже закричал Азак и бросился к моей матери с распростертыми объятиями, но я встал перед ним, закрыв ее спиной. «Азак, ты бы приоделся», — усмехнулась Касси, поднимаясь на ноги. «А то ведь она с ребенком». «Точно», — спохватился тот и отскочил в тень. «Ник, не мог бы ты?» «Возьми», — стянул свою куртку и бросил мужику. «Хоть немного прикройся. Ты нам пока рассказывай, что произошло», — ответил он, обмотав одежду вокруг таза и тут же вздрогнул. «Что ж так холодно? Огонь пришлось развести посильнее. Благо, в лесу нашлось достаточно дров. К тому же каждый обладал магией, что согревало кровь. Так что Азак и Касси быстро пришли в норму. Инги и Джан вернулись спустя полчаса. Судя по довольному выражению лица духа, они неплохо побеседовали. Впрочем, это их право и их проблемы. Я же в очередной раз выслушал историю матери. «Быстро ты сдался», — прошипела в голове тень. «Она ведь только появилась, и я был полностью с этим согласен. И все же ее узнали Касси и Азак, а значит, она именно та, за кого себя выдает». А история повторилась слово в слово. И тут либо она выучила ее на зубок, либо говорила правду. Я же лишь немного добавлял то, что видел сам. Для полноты картины рассказал о видении, дарованном Лислой, о мире теней, где нашел зеркальце, ну и немного о своей земной жизни. «Хреново дело», — задумчиво пробормотал Азак. «Надо срочно идти к совету и решать, что делать дальше. Это без меня», — отмахнулась мама. «Они ведь до сих пор считают, что это я убила императора». «Да, но по-другому никак», — развел тот руками. «Нам придется их во все посвятить. На кону стоят миллионы жизней». «Знаю», — кивнула женщина. «И все же, мы не пойдем», — уверенно заявил я. «Идите вы с Касси и Инги, а мы с мамой отправимся на поиски Скилла». Лейла довольно посмотрела на меня, услышав, как именно я ее назвал. «А потом где-нибудь встретимся». На мгновение Азак задумался. «Хорошая мысль», — сказал он. «Так и сделаем». Но не успели мы вновь протянуть к огню руки, как послышался шум, а в следующее мгновение со всех сторон вспыхнули огоньки и в нас полетели снаряды. Они пробили выставленные щиты и ударили по нам, мелкие металлические шары, впивающиеся в кожу, и стоило ему прикоснуться к телу, как сразу бил электрическим разрядом. В меня врезалось штук 5. После того, как первые 2 ударили молниями, сознание помутилось от боли, и я уже не соображал, сколько шаров еще прошило кожу. И перед падением во тьму, Я понял, что нас атаковали диуримом. Погрузившись в себя, снова оказался в белой комнате с собственной тенью. Она кружила высоко вверху, где не было видно ни небес, ни потолка. «Человек!» — раздался шипящий голос. Тень не собиралась спускаться. «Как все лихо повернулось!» «Не то слово!» — отозвался я. «И у меня появились к тебе вопросы». «Знаю», — сказал парящий монстр. «Но поверишь ли моим ответам?» «Как знать?» — неопределенно пожал плечами. «В любом случае должен спросить об этом». «Говори!» — тень и не думала приближаться, продолжая витать высоко надо мной. «Как я понимаю, всех теней тянет к родному богу. Вы ведь были его силой, его частью. Разве тебе не хочется вернуться?» «Конечно, хочу», не раздумывая, ответил симбиот. «Но мы с тобой уже говорили об этом. Я не собираюсь терять самого себя. Слившись с отцом, стану всего лишь бездумной частью его тела. Зачем мне добровольно лишаться собственной жизни? То есть ты можешь сопротивляться этому зову?» «Да, ты правильно подметил. Это подобно зову. Тяга, как к чему-то вкусному и желанному. Но без этого вполне можно прожить, если не поддаваться искушению». «Что ж, это меня радует», — довольно кивнул я. «Надеюсь, в ответственный момент ты меня не подставишь». В ту же секунду тень на миг замерла, а потом стремительно бросилась вниз, упав на меня. Клыкастая пасть зависла надо мной всего лишь в паре сантиметров. Хищный оскал мог напугать кого угодно, но не меня. Я давно перестал бояться своего дымчатого приятеля. «Ты все еще сомневаешься во мне», — прошипела тень. «Во всем сомневаюсь, и во всех. Ты не исключение, тем более, учитывая нынешние обстоятельства. Разве я дал повод усомниться? Мы ведь одно целое, и я не собираюсь лишаться твоего тела. Вот теперь сомневаюсь чуточку больше. Меня вполне устраивает наш симбиоз, человек. Не надо считать меня мистической тварью, которая только и мечтает поглотить твой разум. Зачем мне в голове внутренний голос, который постоянно плачет и пытается пробиться на волю? Лишние неприятности. Ага, то есть полностью уничтожить разум носителя тень не может. Ты же этого не сделал, а мог бы попытаться убить меня и оставить силы. Старался не думать об этом. К тому же, ты обучаешь меня. Хотя, порой, ведешь себя откровенно по-скотски. Такова моя натура, оскалилась тень. Во мне заложена сила, способная рвать на части, и от этого не убежать, еще залечивать раны, только носителю, и то не всегда удачно выходит, но об этом ты и сам знаешь. Да уж, помню, посмотрел на левую руку, которая в этом измерении вновь стала прежней. Кстати, что происходит снаружи? Говорить таким образом о реальном мире для меня было в новинку. Казалось, будто я застрял где-то в междумирье и теперь не могу выбраться, но так и было. «Скоро узнаешь», — усмехнулась тень. «Не волнуйся, пока что вам не причинят вреда. Пока что. Все зависит от того, как будете себя вести. А теперь возвращайся в реальность». Черный коготь впился в мой лоб. Острая боль пронзил голову. Я зажмурился и стиснул зубы. А в следующее мгновение в лицо ударила приятная прохлада. Открыв глаза, невольно усмехнулся. Случилось то, от чего мы хотели сбежать. Я оказался в широком круглом зале с высоким сводчатым потолком. Стены и пол выложены голубой плиткой. Резные колонны подпирали потолок. А вокруг, за длинными столами сидели разнообразные существа. Всего я насчитал 12. Как символично, это число будет меня преследовать. Рядом лежали остальные, постепенно приходя в себя. Первым очнулась мама, и стоило ей увидеть, где находится, как сразу вскочила и бросила на присутствующих гневный взгляд. «Успокойтесь», — заговорило существо, больше напоминавшее толстую лягушку. «Сквагер, не иначе. Но что он здесь делает? Вы находитесь в зале совета», — продолжал он. «На вас закреплены диуриумные ошейники, и я не советую применять магию». Рука невольно потянулась к шее, и только тогда я почувствовал прохладу антимагического металла. Конечно, я мог попробовать сорвать его еще раз. Но получится ли? Да и потом, в прошлый раз противники не собирались нападать. Сейчас же, уверен, где-то здесь притаились стражники. И не те расфуфыренные павлины, что сражались с нами в набазе. Местные намного опаснее. Какого черта происходит? Прохрипел Азак, едва сдерживаясь от злости. Вы хоть понимаете, что творите? Вы. Вопросом на вопрос ответил другой член совета, коротышка, сморщенный настолько, что его можно было принять за сухофрукт. «Вам лучше отпустить нас и немедленно», процедил сквозь зубы мужик, прикрыты одной лишь курткой. За подобную оплошность совет придется распустить. Да неужели? Хмыкнул третий, длинный и тонкий гуманоид. Он был по-настоящему тонок, может чуть толще моей руки. Серая кожа обтягивала продолговатое лицо, а единственный глаз вперился именно в меня. А нам кажется иначе. Вы укрывали опасного преступника, указал на Лилу. И за это разделите его участь. Серьезно, вспыхнула Инги. А что насчет кровавой пятерки? Вы даже не пошевелились, чтобы их остановить. А теперь еще и Скел сошел с ума. Девушка осеклась, не понимая, стоило ли этого говорить, или ляпнула лишнее. Скел. Позади раздался удивленный голос. Обернувшись, увидели трехглазую женщину с длинными седыми волосами. Она походила на гадалку, смуглая и с хитрым прищуром, отчего еще более отвратительная. И что же он сделал на этот раз? Сперва объясните, почему совет ничего не ответил на сообщение о пятерке, сказал Азак. Мы не уверены в правдивости этих новостей, ответил Сухофрукт. Горы мертвецов всегда населяли различные монстры. И посылать туда разведывательную группу нам кажется слишком лишним. Обалдеть. Теперь я понимаю учителя. Эти ублюдки даже пальцем не пошевелят, пока не припечет их собственные задницы. Что-то мне это сильно напоминает. Власти готовы обвинить человека, сообщившего о происшествии, вместо того, чтобы разобраться, что произошло. Да, ничего не меняется. Издеваетесь. Даже Азак опешил от такого заявления. Вы решили арестовать нас, когда снаружи над всем центральным миром нависла угроза. Не утрируйте, пренебрежительно сказал Швабройд. Именно так мне хотелось называть длинного циклопа. Пока что мы не встретили врага опаснее, чем тени. И теперь, когда у нас есть они, кивнул на меня Инги, мы сможем добраться до школы, чтобы раз и навсегда положить ей конец. Кучка кретинов, гневно прошипела Касси, бросив на того злобный взгляд. Никогда их не любила. Я не знал, что делать. Попробовать сорвать ошейники. Уже думал об этом, но вряд ли получится что-то достойное. Сотрудничать с советом. Я даже не понимал, чего они от нас хотят. Скорее всего, каким-то образом используют. Но для чего? Чтобы пробраться к школе. И как они это сделают? Заберутся к нам в головы. Именно так, произнесла тень. Ты даже не представляешь, насколько это скользкие твари. Я еще раз осмотрелся. Увы, взглянув на рожи членов совета, был вынужден согласиться с симбиатом. Они и правда не казались адекватными. Наглые, напыщенные, ленивые и, даже не знаю, как еще их назвать. В общем, ничем хорошим для нас это точно не обернется. В голове роились десятки мыслей. Я думал о том, как спастись, выпутаться из ситуации, в которую так глупо попали. Но на ум, как назло, ничего не приходило. Посмотрев на маму, увидел на ее лице легкую улыбку. Женщина подмигнула и произнесла одними губами. «Готовься». «К чему?» «Погодь». Но в ту же секунду ее правая ладонь вспыхнула, и в ней появилось светящееся копье. Одним стремительным движением она ударила в меня. И в первый миг я испугался, но, когда услышал треск металла, понял, что мама разбила ошейник. Одновременно с этим, со всех сторон послышались крики. Из-за широких колонн появилась охрана. Здоровые мужики, облаченные с ног до головы в тяжелые латы. Но даже несмотря на это, воины легко передвигались и мчались к нам. Однако мама успела нанести еще два удара. Один по ошейнику Инги, которая тут же схватила меня, а второй, точно мне в грудь. Тупая боль разлилась по телу, а мир вокруг стремительно погружался во тьму. Я не понимал, что происходит, убили ли меня или просто ранили. И зачем она это сделала? Сперва освободила, а потом решила убить. Что вообще произошло? Последнее, что я видел, это синие разряды молнии из ошейника. Крики мамы, стражи и членов совета. А дальше тьма. Ник. Знакомый голос ворвался в голову, заставив открыть глаза. Надо мной распростерлось синее небо. По нему медленно плелись белые облака, словно ленивый кот, которого вывели на прогулку. Рядом сидела Инги. Я лежал на зеленой траве, а где-то неподалеку слышалось журчание воды. «Где мы?» Приподнялся и осмотрелся. За спиной возвышалось здание нашей школы. Вокруг никого, лишь щебет птиц, будто мы попали в какую-то сказку. «Вернулись домой», — ответила Инги. Лейла постаралась. Я тут же схватился за грудь. Но она оказалась цела, да и боль прошла. «Ну как?» «Тени обладают способностью перемещаться в пространстве». Правда, это подвластно только сильным магам. Я пока не доучилась, ответила девушка. Помнишь, как Скел исчез? Я кивнул. Вот именно так и выглядит эта способность. Твоя мать каким-то образом активировала ее, и нас перенесло сюда. Почему именно к школе? Не знаю. Наверное, в тот момент ты о ней подумал. А может, что еще? Говорю же, я пока не обучилась этому фокусу. Ладно, поднялся и помог встать Инге. Надо рассказать обо всем остальным учителям. Нет, Инги схватила меня за плечо. Мы ведь не знаем, с кем Скел был в сговоре. Вдруг, здесь есть его подельники. Надо что-то придумать. Да, притормозил и задумался. Поглядел по сторонам. Никого рядом не заметил. Давай так, скажем, что Скел угодил в неприятности и скоро в школу могут нагрянуть воины совета. Он отправил нас, чтобы мы нашли вырвавшегося демона, ведь на нем все завязано. Но для этого нам нужен Ка. Думаешь, учителя поверит? Подозрительно сощурилась Инги. Не знаю, но это уже не наши проблемы. Мы их предупредили. Если они ничего не сделают, то вскоре нарвутся на неприятности. Если совет сюда не доберется, нас ведь там нет. Что им мешает выведать дорогу у Азака и Касси? Или же допросить маму? Если они решат проникнуть в голову директора школы, то вряд ли к ним потом будут лояльны остальные директора. Не забывай, что школ в центральном мире множество. То же самое касается и Касси. Она давно зарекомендовала себя. Синий палач довольно известное место. А что касается Лилы? Она на секунду замолчала. Прости, Ник, здесь ничего не могу сказать. Ее считают убийцей императора, так что, вот как бывает. Только встретил пропавшую родительницу, как узнаешь, что из-за нее начался весь сыр-бор, связанный со школой теней. К тому же, она так и не сказала, кто мой настоящий отец. Неужто тот, в чьей смерти ее обвиняют? Тогда, эй, крик раздался со стороны школы, и к нам из-за высокого кустарника выскочил Савий. Маленький и полный учитель зельеварения на удивление резво к нам бежал. Инги, Ник, что с вами? Где остальные? Девушка посмотрела на меня и шагнула навстречу коротышке. Учитель, начала она, у нас плохие новости. Не знаю, поверил ли Савий в нашу историю, но ждать его ответа не было времени. Как только Инги загрузила коротышку информацией, я ринулся в школу. Пробежал несколько пролетов по лестнице, даже не заметив их, поднялся на наш этаж. Но, ворвавшись в свою комнату, не застал там Ка. Зараза, тихо выругался я и выскочил обратно в коридор. И только оказался за дверью, как столкнулся с Инги. Нашел, спросила та. Пока нет, Алла тоже нет. Черт его знает, имя призрака напомнило о Диларии. Мы ведь так ее и не нашли. От злости на самого себя сжал кулаки и стиснул челюсти. Ник, Инги заметила мое настроение и положила руку на плечо. Успокойся, мы найдем ее тоже. Но сперва надо спасти мир. Ага, недовольно выдохнул я. Мир, никто ведь, кроме двух школьников, этого сделать не может. Как ты заметил, нет, улыбнулась та, только мы. В этот момент позади нее послышались торопливые шаги. Выглянув через ее плечо, увидел, что к нам спешит малышка. Отлично, облегченно выдохнул я. Одной проблемой меньше. Глава 7. Мальчишка бежал к нам в школьной мантии, развивающейся позади. Из-за этого казалось, что к нам спешит миниатюрный супергерой. Я невольно усмехнулся, ведь нам и правда предстоит спасти мир. Ну или, на худой конец, империю. Ка подбежал к нам и радостно обнял обоих, но, как всегда, не произнес ни слова. Ну ничего, рано или поздно мне удастся его разговорить. Дружище, обратился к нему. Нам нужна твоя помощь. Придется вернуться к тебе домой. Тот удивленно поднял на нас глаза. Необходимо найти след демона, которого призвали в поместье Дарай, пояснил я. Эта тварь потом приходила на собрание к твоему отцу. Ка чуть отступил, достал из внутреннего кармана листочек и быстро что-то написал. Протянул мне. Как туда попадем, если проходные двери взорваны? Хороший вопрос, посмотрел на Инги. Меня есть несколько свитков перемещения, разворошила личные запасы. Идти надо сейчас, снова взглянул на Ка. Много чего произошло, но все остальное расскажу при встрече. Идет. Тот только кивнул и взял нас с девушкой за руки. Тогда идем. Инги достала небольшой свиток и сжала его в руке, что-то при этом прошептав. Золотистые искорки привычно закружили вокруг нас, закрывая обзор. А через пару мгновений почувствовал легкое покалывание и невесомость. Инги перенесла нас прямиком ко входу в поместье Нюрдина. Небо над нами сверкало сотнями звезд. Здесь уже давно наступила ночь. Со времен последнего посещения оно здорово обветшало. Видимо, Стэн не справлялся с работой дворецкого в одиночку. Оно и понятно. Территория большая, а помощи никакой. К тому же, ближайший город опустел. Не удивлюсь, если искусственный дворецкий тоже протянул. «Доброго вечера», — послышался спокойный голос, прервавший мои мысли. Я вздрогнул от неожиданности и резко вскинул руку к говорившему, которая моментально превратилась в черный клинок. Но тут же испарил тень, так как перед нами стоял ошарашенный мужчина с пышными усами. Вот только Стэн смотрел вовсе не на меня, а на малышака. «Господин Нюрдин», — пробормотал он, а в следующее мгновение упал на колени и заключил Ка в крепкие объятия. «О, боги, вы живы!» Удивительно, как может радоваться искусственный организм. Однако на его глазах даже слезы навернулись. Все же он и правда любил Ка всей душой, если таковая у него имелась. Малыш тоже обнял дворецкого и что-то забормотал. В первый момент я этому удивился, но потом понял, что по-другому и быть не должно. «Жив, жив, Стэн», — говорил Ка, поглаживая дворецкого по грязному и помятому костюму. Наверное, мужчина уже отчаялся и разуверился в том, что его хозяин когда-нибудь вернется. Потому и запустил дом и себя в том числе. Но, думаю, теперь возьмется за ум. «Ох, простите, сэр», дворецкий наконец-то справился с эмоциями и выпрямился, пытаясь поправить распущенный галстук. «Я просто не думал, что вы осчастливите старину Стэна своим появлением. Оно и видно», — хмыкнула Инги, осматриваясь. «Совсем от рук отбился. Надеюсь, новых собачек не завел». «Нет, госпожа», — ответил тот, улыбнувшись ей. «Теперь в этом нет необходимости. Город пуст, и никто не спешит его заселять. Ходит множество слухов о некромантах, из-за которых все это и случилось. Однако я склонен не верить в россказни заплутавших путников, что изредка появляются на нашем пороге». «Зря», — сказал я, — «ведь это правда. За нами гнались некроманты. Даже серая стража появилась». «Помню, помню», — кивнул тот, а потом повернулся к Ка. «Может, господин Нюрдин что-нибудь желает? Горячий чай и булочки. Все, как всегда», — довольно улыбнулся наш приятель. «Но я с радостью. Ох, господин, вы даже не представляете, насколько я рад вас видеть». С этими словами он пропустил нас в дом, а сам удалился на кухню. Мы же вошли в тот самый зал с камином, где скрывался тайный проход. Наверное, следовало спуститься прямо сейчас, но я решил сперва во все посвятить Ка. Он ведь толком и не знает, что происходит. К тому же подкрепиться не помешает, если только продукты Стэна не сгнили, как стены поместья. Нам повезло. Свежеиспеченные булочки оказались без вкуса гнили или прелости. И как Стэну это удалось? Впрочем, неважно. Пока перекусили, я быстренько рассказал Ка, что с нами произошло во время его отсутствия. И про наши приключения по мирам, и про потерянную руку Инги, и про предательство Скилла, и, конечно же, про свою мать, угодившую в лапы совета. «Нелегко вам дается жизнь», — заметил дворецкий, стоявший чуть поодаль от нас и не сводивший с Ка глаз. Но в тот момент я так и не понял, была ли в его фразе ирония или ему и правда жаль. «Думаю, все образумится. Рано или поздно все проходит», — ответил я. «Верно», — согласился он. «Проходит вражда, проходит боль, но также проходит и счастье. Со временем все проходит». И вот что он хотел этим сказать. «Подбодрить нас. Не особо получилось. Съязвить. Это ближе к истине. Но зачем? Может злиться на нас, из-за того, что втянули Ка в очередные неприятности. Ну так мне это тоже не нравится, однако мальчишка нам нужен. Хотя бы для того, чтобы помочь найти какие-нибудь следы призванного демона. Не могла же секта генерала, вот так просто с бухты-барахты поклоняться монстру. Должны остаться документы или что-то еще».